от автора. В этой книге, в отличие от других, вышедших в той же серии, крайне мало моих собственных версий, гипотез и прочей самодеятельности. Задача стояла совершенно другая – рассказать о наших славных предках, нечеловеческими трудами, изучивших огромные сибирские и американские пространства, и присоединивших эти земли к России, некоторые, как выяснилось потом, ненадолго, до обидного ненадолго. Большинство славных имен напрочь забыты, в нынешней России, но не за границей, необходимо подчеркнуть. А потому эта книга – скромная попытка дать обширный обзор русских достижений, главным образом в Америке, на Аляске и в Калифорнии. В наши непонятные времена иные стали забывать, что часть Америки когда-то была русской, а когда об этом вспоминают, сплошь и рядом в ходу всевозможные дурацкие мифы, ничего общего не имеющие с реальным историческим прошлым, чистейшей воды сплетни и выдумки, до сих пор многими полагаемые за реальность. Так что задача была еще и в том, чтобы без малейшего сожаления расправиться с мифами, как бы они ни были красивы и романтичны. Поэтому считаю нужным предуведомить читателя. Все, о чем я расскажу в этой книге, было. Было на самом деле. Именно с этими людьми, причудливо соединявшими в характере самые, казалось бы, несовместимые черты. От романтических достоинств до такого, о чем бы забыть и не вспоминать вовсе. Но история, дама, суровая, и требует не красивости, а правды. Из песни слова не выкинешь, и наши предки были именно такими, какими были. А, впрочем, иные европейские знаменитости ничуть не лучше. Эта книга, как и прочие мои скромные попытки приобщить любознательного читателя к родной истории, не научный труд. А потому, к великому моему сожалению, я просто не в состоянии привести даже половину имен самоотверженных исследователей, не жалевших сил, а порой и жизни, надрывавших жилы, голодавших и мерзших, сражавшихся и умиравших, отнюдь не в надежде на щедрое вознаграждение. Подавляющее большинство героев книги и тех, кто в ней не упомянут, не обрело в нечеловеческих трудах ни золота, ни чинов, ни наград. Впрочем, сплошь и рядом точно так же обстояло с западноевропейскими первопроходцами, о чем я опять-таки постараюсь рассказать. Главное, эти люди были славой России, и настала пора восстановить из забвения многие имена. Историческое беспамятство – штука опасная, особенно если вспомнить, что за рубежом сплошь и рядом нашу историю знают лучше нас и берегут не в пример бережнее нашу славу. Читатель встретится на страницах этой книги и с романтической любовью, и с подлостью, и с откровенным зверством, со славой и позором. Все это наша история, и ее следует принимать такой, какая она была. Перефразируя товарища Сталина, можно сказать: «Другой истории и других исторических персонажей у меня для вас нет». Все это было.